Василий Малявко. Владелец компании «Рок Арсенал», производство и продажа сувенирной продукции с рок-символикой. Арсенал в огне. «Рок Арсенал» не скрывает, что музыка не была его основной страстью. Василий перепробовал массу занятий. Работал и слесарем, и скотником, держал палатки на Курском вокзале. Короче, прошел настоящий путь лимитчика со всеми взлетами и падениями. Я играл на гитаре, слушал классический рок, но в качестве бизнеса это направление появилось совершенно случайно. А теперь я счастлив и занимаюсь любимым делом. Вокзал — это не только место внезапных, нередко судьбоносных встреч и расставаний, это еще и пространство повышенной опасности, в котором столица дискриминирует иногородних, выплескивая на них свою агрессию и затаенные фобии. Приезжие платят ей тем же. Большинство предпринимателей и мелких коммерсантов, начинавших с палаточного привокзального уровня, поднявшись, стремятся максимально забыть о своем прошлом, переехав в центр или за город. Но Василий Малявко, несмотря ни на что, до сих пор считает Курский вокзал золотым дном и связывает будущее своего бренда с точкой, в которой периферия и Москва могут встретиться лицом к лицу.